Глава 14. Убей любовь, пока она не убила тебя. Первая мысль, что пришла мне в голову после пробуждения: надеюсь, Даркан не уволит меня из-за этой ошибки. А ведь знала, что Дроу не доверил бы меня никому, кроме нашей группы. Но меня подкупила эмблема на карете и привычная форма. Что сказать, дура? Как будто, имея деньги, сложно нарисовать на любом черном экипаже нужный знак или пошить похожее обмундирование. Что же, теперь у него точно есть повод выставить меня за профнепригодность? Стоило об этом подумать, как в голове тут же послышался шепот знакомого обеспокоенного голоса. «Кат, ты где? Ты в порядке?» Не будь я все еще под действием снотворного, наверное, подскочила бы от неожиданности, а так смогла лишь слабо дернуться и попытаться разлепить глаза. «Что?» «Кат, что случилось? Куда ты пропала?» «Какого демона ты делаешь в моей голове?» «Нет, я понимала, что этот браслет нас неким образом свяжет, но это подстава высшего уровня. Не хватало, чтобы Дроу узнал все, о чем я думаю». «Не о том беспокоишься», — рявкнули мне. «Что с тобой?» «Да, точно, вампир-маньяк сейчас, претензии после». «Я попалась в ловушку», — нехотя призналась, все еще пытаясь разлепить глаза и заставить тело двигаться. «Мне подсунули фальшивого стража, и я села в экипаж, а потом усыпили». «Иду к тебе», — решительно заявил Дроу. «Стой, не надо! Мы же этого и добивались, не так ли? Шею мою никто не жует, значит, пока мы можем попытаться спокойно оценить ситуацию». Повисла напряженная тишина. «Ладно, жду твоего сигнала». «Так, с осмотром стоит поспешить. Надолго терпения темного точно не хватит. А нам все же нужны явные доказательства нападения. Пока же, заметив, что что-то идет не по плану, вампир всегда может отговориться, что спас меня по счастливой случайности». Голова немного побаливала, но открыть глаза и даже заставить себя сесть я все же смогла. И, мельком оглядевшись, сразу выругалась. «Что? Этот больной все мертвыми цветами тут уставил», — заметила я, с отвращением разглядывая букеты темно-алых и черных роз на полу вокруг, на мебели. Все было заставлено вазами, аж в дрожь бросает. Я покрутила головой, осматриваясь. «Я в какой-то подвальной комнате, судя по отсутствию окон. Причем очень даже неплохо обставленной», — с удивлением констатировала я. Кровать, на которой я очнулась, по размерам и качеству не уступала той, что была у Дроу. Высокая, с деревянной резной спинкой и роскошным темно-алым балдахином. У стены напротив изящный комод, над ним зеркало в тяжелой раме. Чуть в стороне от кровати пара глубоких бархатных кресел, а между ними небольшой стеклянный столик. Обстановка заставляла задуматься, что меня планируют продержать здесь долго. Для пары часов в компании будущего ужина либо же ритуала по снятию проклятия комната слишком хороша. «Дверь укреплена металлом», — с обреченностью констатировала я, приглядевшись к единственному выходу из комнаты. «Деревянную я бы, может, еще и попыталась выбить. Мне не осилить». «Сам разберусь», — прорычал мужчина. «Ты цела?» «Голова побаливает, а в остальном нормально». Окинула себя быстрым взглядом и облегченно вздохнула, поняв, что форма все еще на мне и даже не тронута. В следующее мгновение предплечье, где прятался браслет Дроу, на мгновение охватило жаром, волной пробежавшимся по всему телу, и головная боль прошла, да и зрение окончательно прояснилось. «Спасибо». «Не за что. С тобой точно все хорошо». «Да», — раздраженно заверила его и тут увидела... «Проклятие! Что?» «Он надел на меня кару магов», — уныло призналась, дернув тяжелыми кандалами, крепко удерживающими мои запястья вместе. «Хорошо знакомая мне игрушка, сама не раз одевала на задержанных. Полностью лишает владельца доступа к магии и зачарованному оружию. Не то чтобы меня удивило, что вампир решил меня обезопасить, но не думала, что ему удастся это сделать столь эффективно. Главное, что цела», — отмахнулся от моих переживаний Дроу. «В этом он прав. В конце концов, мы не рассчитывали, что я буду активно отбиваться от кровососа. В этом плане у меня немного другая роль». «Давно я пропала?» «Около часа. Пока Конор доехал до целителя, пока вернулся обратно. Ты знаешь, где я?» «Для начала неплохо бы разобраться, куда меня увезли. Потому что если это вампирская территория, то мы в заднице практически буквально». «Я ощущаю направление, но точно не скажу. Где-то в пределах города. Могу добраться до тебя пешком, но переместиться будет быстрее». «Пока не стоит. Это наш единственный шанс взять его с поличным. Нельзя спугнуть эту тварь. Лучше пока определись с направлением точнее. Думаю, с этой сверхурочной работой мы сами не справимся, а значит, нужно подогнать ребят поближе. Если это вообще возможно». «Ты не у вампиров». Каким-то образом понял мои опасения Сайлас. Он бы не рискнул протащить человека в вампирскую общину. И едва ли бы у него вышло сделать это незаметно, даже несмотря на то, что он один из старших. Уже радость. «Значит, у него есть убежище в городе. Если повезет, мы сможем найти здесь улики против этой твари. Правда, не похоже, чтобы кого-то держали в этой комнате до меня. Вокруг слишком чисто. Даже стены как будто свежевыкрашены в травянисто-зеленый. Прямо все для трепетной эльфийской девы. Да и мебель казалась новой. Уж слишком насыщенно ощущался запах свежего дерева. В отличие от запаха цветов. Розы не пахли вообще, отчего выглядели еще более пугающими. Честно говоря, такая подготовленность выглядела подозрительной. Похоже, вампир собирается продержать меня здесь слишком долго. И мысли о том, что именно он собирался делать все это время, как-то не вдохновляли. Если это убежище подготовлено специально для встречи со мной, тогда никаких доказательств, кроме моих слов, у нас не будет. А с точки зрения закона, обвинения со стороны следователя, ведущего дело, не слишком убедительны. Какой-нибудь ушлый адвокатишка всегда может заявить, что нападение вымышлено, а обвинения голословны. Нет, нам нужно что-то, что станет очевидным доказательством. Что-то вроде признания. «Сай, а ты только сам сможешь переместиться к этому браслету?» — уточнила я без особой надежды. «А что?» «Вампиры склонны к представлениям. Думаю, если немного ему подыграть, я смогу его разговорить. И если бы у меня был какой-нибудь записывающий артефакт...» Голос в голове тяжело вздохнул. Я об этом утром подумал. Поэтому и поспешил в управление сделать заказ на записывающий артефакт, чтобы ты всегда носила его с собой. И? Я смогу переместить его к тебе, но ты уверена? Сейчас магии в браслете достаточно, чтобы перенести меня, когда потребуется, и отправить тебе одну вещь. Потом его придется заряжать снова. Я могу отправить тебе записывающий кристалл, а могу отмычку от кары магов. Ох, какой сложный выбор. Освободиться самой и иметь возможность защититься, если дела пойдут плохо, или полностью довериться Сайласу в этом вопросе, зато получить возможность прищучить нашего маньяка. Кристалл, решительно выдохнула я. Ладно, если уж этот дроу решился надеть на меня свой браслет, значит, обеспечить мне безопасность для него теперь дело чести. Не суметь защитить свою невесту для темных эльфов — смертельный позор. Ну и все же я питаю надежду, что Сайка мне и правда неравнодушен, а потому приложит достаточно усилий, чтобы вытащить меня из этой передряги. Предплечье вновь нагрелось, и тут же в рукав рубашки провалился камень, впиваясь гранями мне в кожу. И почти тут же в замке двери послышалось скрежетание. Вовремя успело пронестись у меня в сознании. Я поспешно вскочила с кровати, готовясь, если что, отбиваться и тяжелыми кандалами на руках. Кроме того, весьма опрометчиво мне оставили свободными ноги, так что вмазать при желании смогу. Впрочем, с будущим соперником одним ударом в живот не справится. Внезапно перед глазами мелькнул алый всполох. Опустив взгляд, я замерла. Красная нить связи с проклятием, все это время безмолвно лежащая у меня на плече, вдруг взметнулась, потянулась вперед и тонко задрожала. «Это точно он!» — мысленно произнесла я. «Уже пришел!» «Это Валенси!» — раздался нервный голос Сайлоса у меня в голове. «Это точно мой недоубийца!» И когда визитер, наконец, полностью распахнул дверь, я подтвердила. «И да, это Валенси!» Напротив меня в проеме двери застыл очаровательный блондин с легкой улыбкой на губах и кристально чистыми голубыми глазами невиннейшего существа. «Наконец-то мы наедине, любовь моя!» — проговорил Цезарио, закрывая за собой дверь. Пусть я была готова к этой встрече, несмотря на его безобидный вид, что-то в его взгляде и движениях заставило меня нервно сглотнуть. «Кат, помни, я всегда на связи», — раздался в голове жаркий шепот Дроу. «Если ты почувствуешь от него опасность или просто на мгновение засомневаешься, дай мне знак. Не нужно геройствовать, мы справимся и с имеющимися у нас доказательствами». Странно, но его слова и поддержка действительно заставили меня чувствовать себя легче. Страх отступил, и я шумно выдохнула. «Лорд Валенси, слава пресветлому лесу, это вы!» «Как вы нашли меня?» «Это вы спасли меня от похитителя?» «В некотором роде да», — мягко заметил мужчина, медленно приближаясь ко мне. «Именно я забрал вас у него». «Повезло же похитителю наткнуться именно на вас. Но что вообще произошло? Он не сказал, почему напал на меня». «Надеюсь, вы его задержали. Хотелось бы расспросить его подробнее и разобраться». «Боюсь, он уже не сможет ничем вам помочь». Я отступила от него на пару шагов и нахмурилась. «Почему же?» «Потому что он мертв». Едва не выругалась вслух. Минус еще один свидетель. Показания наемника, участвовавшего в похищении, пришлись бы кстати. «Проклятье, значит, заказчика теперь не найти». Досада в голосе была вполне реальной. «Почему же, это я и сам вам могу рассказать?» Я глянула на вампира с искренним удивлением. «Так просто признается в содеянном?» «Разве это не очевидно?» — светло улыбнулся он. «Это я попросил его привести тебя ко мне, удивительная Катарина Ладеус». Честно, не ожидала, что он признается так легко. Похоже, вампир даже не собирался изображать из себя спасителя, а настроен раскрыть правду. «Неужели вы настолько хотели со мной поужинать?» — изобразила недопонимание. «Конечно, дело уже закрыто, но вы могли бы для начала просто спросить». «Моя дорогая и прекрасная Катарина, я рассчитываю на нечто гораздо большее, чем один ужин в вашей компании». Голубизну его глаз медленно начал поглощать кроваво-красный оттенок. Ого, не ожидала, что он настолько потеряет голову от близости добычи. До этого он как-то умудрялся держать себя в руках рядом со мной. Неужели знание, что я та самая, настолько лишает его контроля? «Эй, кровосос, погоди! Сначала должен следовать торжественный монолог злодея, коварно обыгравшего глупеньких следователей магика. Разве ты не знаешь правильного порядка?» «Так это были вы», — прошептала я, отступая. Никогда не считала себя хорошей актрисой, но, надеюсь, мне удалось изобразить удивление вперемешку с ужасом. «Да, милая, это все я. Тебе же понравились цветы? Смотри, они все для тебя». Обвел он рукой вокруг, указывая на расставленные вазы. «Цвет их лепестков напоминал мне о тебе. Скорее, о моей крови. Хотелось бы порадоваться, что вампир признался. Вот только для стороннего слушателя непонятно, в чем именно он признался. Это все я, может быть, разных видов. Может, это я присылал тебе цветы? И то шикарное платье из самого дорогого бутика тоже я. А может, и это я оставлял угрожающие записки у твоего порога? Ну и убил свыше десятка эльфиек из-за того, что неудачно хлебнул из горла одной недоведьмы. Тоже я. Странное дело, но меня бы больше обрадовал второй вариант. Причем он должен это вслух произнести, а не просто «это все я». А как же Гелис? Он же... Боюсь, мальчик попал под чужое плохое влияние. Расстроенно покачал головой Цезарио, делая очередной плавный шаг в мою сторону. Он оказался слишком слаб и безволен, хотя, скорее, другой просто оказался сильнее. И опять расплывчатые фразы. Вампиры — мастера недосказанности. И ведь как будто специально оборвал мою фразу. Но зачем? Попробовала я развести его на более конструктивный диалог. Резкое размытое движение вампира заставило меня вздрогнуть, но вернуться я не успела. Мгновение, и вот уже холодная тварь обнимает меня за талию, прижимая к себе, а красные глаза с жадностью вглядываются в мое лицо. «Потому что с первой нашей встречи год назад я так и не смог забыть тебя». Жесткая хватка вампира заставила меня на мгновение скривиться от боли. Надеюсь, у меня ребра не треснули. Заметив это, мужчина тут же ослабил объятия. Странная забота о будущей жертве. «Год назад? Мы же познакомились только неделю, как...» «Брось, Катарина!» Усмехнулся Цезарио и склонился к моему уху, заставив меня отпрянуть, изгибаясь в его руках. «Ты ведь узнала меня. Да и вряд ли забыла нашу первую встречу. Я ведь так и не смог». Вызывая во мне дрожь отвращения, он провел носом вдоль моей шеи, делая глубокий шумный вдох. «Ах, этот аромат! Я думал, что никогда не забуду его, а в итоге даже не узнал, встретив вновь. Запахи других женщин испортили даже память о нем, и я едва не ошибся». «Что?» «Прости, любимая, я пытался найти тебе замену». С нежностью скользнул он ладонью по моему лицу. «Поверь, если бы я мог хотя бы предположить, что ты выжила, я бы нашел тебя сразу». Проклятые вампиры и их пафос. Все, что он говорит, звучит исключительно как бред безумно влюбленного. И он даже слова не дает мне вставить, чтобы хоть немного исправить впечатление от нашего разговора. «Но тогда мне и в голову не могло прийти, что прекрасное создание, что я встретил случайно в темном уголке города, окажется стражем». «Нет, подозрения возникли, но ты с такой уверенностью заявила, что напавший на тебя умер, словно сама от него избавилась. И вот мы, глупцы, искренне уверенные, что уничтожили счастье своими руками, столько времени бродили вокруг». Без труда, преодолев мое сопротивление, вампир прижал меня к себе, действительно обнимая, словно нежный возлюбленный, и коснулся холодными губами моего лба. «Сколько бы всего мы успели за этот год!» И вампира вдруг мелко затрясло. Я нервничала, готовясь в любой момент дать знак Сайлосу для атаки. Кто его знает, этого психованного, что с ним творится? Но прежде чем я решилась плюнуть на доказательства, Цезарио резко меня отпустил, даже оттолкнув от себя, заставив упасть на кровать. А сам мгновенно оказался в дальнем углу комнаты. «Впрочем, может, это и к лучшему». Силой сжал он губы и погасил кровавый отблеск глаз, внимательно изучая меня со стороны. «Поначалу я ведь даже ненавидел тебя и посчитал своим проклятием. Агония расставания была действительно ужасной. Мне казалось, что я медленно умираю. Никто не мог погасить мою жажду и пламя, бушующее в моей груди. Скорее уж, в желудке. А если эльф, которому моя кровь попала на руки, разодрал их себе в мясо, то вампир, наглотавшийся ее, должен был мучиться дикой изжогой. Я действительно была его проклятием, но, к моему большому сожалению, не смертельным. А потом я встретил ее. такую похожую на тебя, но все же отличающуюся. Жалкое подобие. Но все же она смогла ненадолго заглушить эту тоску. И только после окончательного расставания с ней я смог понять, какой силой ты одарила меня. Я осознал, что боль расставания — это всего лишь жалкая плата за те возможности, что я приобрел. Значит, кровь других эльфийских смесок и правда облегчала симптомы его проклятия. Долбанные вампиры и их отношения с кровью. Они всегда умеют извлекать из нее нужное. Жаль. Если бы он так и мучился изжогой, то просто не смог бы больше питаться и сдох от голода, раз его не добило проклятие. Не понимаю, а о чем вы вообще? Давай же, расскажи, как напал на меня, как убивал других девушек. Отбрось уже этот пафос и красивые речи. Наша встреча подарила мне особый талант убеждения. Все те мучения, через которые мне пришлось пройти вначале, вывели меня на новый уровень и позволили занять более высокое место в иерархии общины. И все благодаря тебе. Значит, ему все же достался особый талант в гипнозе. Вот как он заставил Гелиса напасть. Идиот слишком удачно подставился со своей ненавистью ко мне и угрозами. Неудивительно, что Цезарию целый год удавалось бесчинствовать и скрываться с таким-то талантом. «Но разве я что-то сделала? Это же вы меня...» «Кое-что сделала», — оборвав меня на полуслове, мурлыкнул вампир, снова чуть дернувшись ко мне, но тут же замерев, словно не позволяя себе приблизиться. «В твоей крови таится какая-то сила. Тогда, год назад, я с первого глотка почувствовал магию, текущую по моим венам, и не смог заставить себя оторваться. Мне стоит поблагодарить того оборотня. Если бы не он, я бы осушил тебя до последней капли, и мы бы уже точно не встретились вновь». А вот и первое признание. Можно поздравить себя с этим. Итак, нарушение табу на прямую кормежку, нападение на офицера стражи при исполнении и попытка убийства уже у нас в кармане. Но этого мало. Я хочу, чтобы эта тварь призналась во всем. Не сказать, что я мечтала о новой встрече. Вы же едва не убили меня. А теперь вещайте о какой-то любви. Конечно, это любовь, — светло улыбнулся вампир. Такая же всепоглощающая и дурманящая разум, дарящая одновременно силу и причиняющая страдания. Что же это еще? Боги, да он же больной на всю голову. Пусть мое проклятие не разъело ему желудок, зато мозги вполне. У кого я пыталась нащупать талику логики? К черту осторожность. Нужно действовать более прямолинейно, иначе он меня завалит своими метафорами. «Ты мое спасение и моя надежда», — продолжал разглагольствовать этот безумец. «Капля крови, что досталась мне с твоей ладони, уняла тот пожар, что мучил меня, пусть и на короткое время. И я окончательно осознал, ты — мое предназначение». Та, что рождена, чтобы пытать меня и награждать за страдания. Ты моя боль и удовольствие, сила и слабость. Ты моя. Со остервенением выдохнул Цезарио, клыки его вновь заострились, а глаза налились кровью. И я принял эту истину. Ты моя возлюбленная. Я буду беречь тебя, заботиться и ухаживать. А в ответ твоя кровь будет дарить мне облегчение, а вместе с ней и большую силу. Кошмар, он даже хуже, чем я думала. И как это умудрялось изображать из себя адекватного старшего и члена совета? Вампиры, похоже, слепые, если не заметили в нем странностей. Или же он на всех воздействовал своим новым даром? Кстати, впору порадоваться, что сдалась вечером напору дроу и надела этот браслет. Иначе судьба моя была бы совсем безрадостной. Кровосос явно планировал запереть меня здесь и медленно цедить, как дорогую бутылку элитного алкоголя. Если, конечно, сдержится, в чем я лично сомневаюсь. Ведь с предыдущими жертвами, судя по телам, он тоже сначала пытался держаться. Но, не получая желанного облегчения, срывался в ярость и убивал их. Учитывая, что суть проклятия находится в моей крови, лучше ему от этих глотков не станет. Вот только мне вообще не улыбается стать личным баром одного маньяка. Впрочем, об этой проблеме мы уже позаботились. Осталась главная проблема. У меня все еще нет признания по остальным девушкам. От очередного вопроса меня отвлекло тихое рычание в голове. Так, а это что еще за подсознательные инстинкты? «Прости», — проскрипел голос Сайлоса. «Не отвлекайся, следи за ним внимательно. Я жду сигнала». «Погоди, погоди, ты что, слышишь, что он говорит?» — опешила я, понимая, что у гнева Дроу могла быть только одна причина. «Да». «Нам надо будет очень серьезно обсудить возможности твоей побрякушки после того, как мы покончим с этим психом». Тут же вновь пожалела я об этой помолвке. Не хватало еще, чтобы темный за мной шпионил в любой момент. У темных вообще нет такого понятия, как личная жизнь. Тогда почему это работает только в одну сторону? «Будет работать в обе, если ты наденешь обручальный браслет на меня», — ответил он на мои мысли. «Нет, спасибо, обойдусь пока», — поспешила откреститься от таких перспектив. Что-то мне подсказывало, что это уже полный обряд, а не простая помолвка. А мы не настолько близки. И вообще, не лезь ко мне в голову так беспардонно. Сейчас не время думать о личных границах. И то правда. Ты меня не слушаешь? Вдруг вырвал меня недовольный голос из внутренних обсуждений. Слишком заговорившись с одним женишком, я упустила из вида второго, а тот оказался этим крайне оскорблен. Оторвав взгляд от скованных ладоней, я подняла его наверх и тут же уткнулась в оскаленную морду вампира почти у самого своего носа. «Что ты делала?» — прорычал он, как-то подозрительно вглядываясь в мои глаза. «Ты как будто была не со мной. Запомни, теперь только я должен быть в твоих мыслях. Ты сама связала нас своей кровью, и я не позволю тебе теперь отступить». Схватив за предплечье, вампир встряхнул меня, словно пытаясь вытрясти других из моей головы. «И забудь навсегда про Дроу», — прошипел вампир, притягивая меня ближе. «Я видел, как вы смотрите друг на друга, как он провожал тебя и как ты оставалась ночевать у него. Ты не представляешь, чего мне стоило не вырвать ему глотку тогда в карете». Я мечтал оторвать руки, что смели касаться тебя, когда я сам не мог это делать. Что ты в нем нашла? Разве не поняла после прошлого раза, что он недостаточно любит тебя? Ему важна лишь твоя оболочка, красивое лицо и фигура. Он не понимает, насколько ты ценна и уникальна на самом деле. Ну да, одного волнует оболочка, а другого — внутреннее наполнение, причем буквально. Прямо не знаю, кого из таких чудесных поклонников выбрать. Ладно, зато на ревности можно попытаться сыграть. Почему мне нельзя о нем думать? С вызовом подалась я вперед. Ты сам признался, что искал мне замену среди других. Чем я хуже? И вообще, с чего ты взял, что это именно моя кровь как-то на тебя подействовала? Сам же сказал, что почувствовал облегчение после другой, а сила появилась позже. Они все были неважны. С досадой бросил Цезарю, вновь отходя на безопасное расстояние и позволив мне вздохнуть. Они не такие, я ведь пробовал. Были свидания, флирт, добровольное предложение крови. Но покой, что она дарила, был лишь кратковременным. Тогда я решил, что дело в том страхе и боли, что ты испытывала в момент укуса. И я заставил их страдать, трястись от страха и умолять о пощаде. Стало лучше, но все равно эффект оказался недолговечен. Ни одна кровь не могла подарить мне тех головокружительных ощущений. поэтому ни одна из них не могла подарить мне той свободы, что я жаждал. Хватит ходить вокруг да около, меня уже тошнит от больных речей этого урода. Проще все выяснить напрямую. Значит, ты убил свыше десятка эльфиек, потому что их кровь оказалась неправильной? «Как ты не понимаешь?» — прорычал блондин, снова метнувшись ко мне. «Я убил их, потому что они не были тобой. Они посмели пахнуть и выглядеть столь похоже, притворяясь тобой, но не были на самом деле. Я... Это была необходимость, способ выжить в надежде, что когда-нибудь судьба сведет меня с кем-то таким же, как ты». Но она оказалась куда благосклоннее, раз привела настоящую тебя ко мне снова. Прошипел больной ублюдок, нежно баюкая мое лицо в своих ладонях. «Это сойдет за признание?» — пропыхтела я, пытаясь отклониться от вампира, явно нацелившегося на поцелуй. «Или что похуже?» «Сойдет. Тогда вытащи меня отсюда, этот труп меня уже всю залапал». «Прости, любимый», процедила я вслух. «Но ты опоздал. Я отдала свое сердце и прочие органы другому». Не дав опешившему от этого заявления вампиру прийти в себя, пнула его в живот, отталкивая от себя, а после еще и заехала по голове тяжелыми кандалами. А вот нечего считать, что если девушка закована, то она уже обезврежена. А вот только проклятый кровосос оказался ловчее, чем я предполагала. В последний момент он успел ухватить меня за цепочку между кандалами и дернуть на себя, утягивая следом, словно почувствовал что-то. Предусмотрительная тварь. В тот же момент браслет на моей руке обжигающе нагрелся, и тени из углов словно стянулись в центр комнаты. Из густой черноты совсем рядом шагнул затянутый в черную форму дроу с двумя изогнутыми клинками наготове. Но, к сожалению, вампир был быстрее. Под оглушающий звон разбивающихся под нашими ногами ваз с цветами ледяная ладонь ухватила меня за шею. Развернув, вампир прижал меня к себе спиной в качестве живого щита. Когтистая ладонь впилась в горло, едва давая дышать. «Снова ты темный!» — прошипел у меня за спиной разъяренный вампир. «Раз за разом ты встаешь между нами. Стоило убить тебя, когда подвернулась возможность, но я тебя недооценил». «Вампиры склонны к этому», — холодно ответил Даркан, не спуская с меня сосредоточенного взгляда. «Мы не одни. Ситуация повторяется, да, Катарина?» Почти нежно шепнул мне на ухо Цезарио, чуть усилив хватку на горле и заставляя дернуться в безуспешной попытке вырваться. «В этот раз ты окончательно убедишься, кто же из нас любит тебя сильнее. Темный выбор у тебя почти тот же», — с насмешкой громче заметил Цезарио, медленно отступая к двери под хруст осколков под ногами и утягивая меня за собой. «Либо ты позволишь мне уйти и увести с собой прекрасную Катарину, чтобы мы могли дальше жить счастливо вместе, либо...» Чужие волосы скользнули по моей щеке, а в следующее мгновение меня грубо дернули за косу, заставив запрокинуть голову, широко открывая шею. Я задержала вдох, ощутив касание губ у пульса на горле. «Либо я вскрою ей горло на твоих глазах», — прошептал вампир, обдав мою шею холодным дыханием и следом чуть оцарапав клыками. Сайлас едва дернулся в нашу сторону, и клыки надавили сильнее, заставляя меня резко выдохнуть, но все еще не протыкая кожу. Дроу застыл, лишь крепче сжав ладони на клинках. «Тронешь ее, и тут же сдохнешь сам. Зато я умру рядом с возлюбленной», — ответил Цезарио, сменив клыки губами и легонько касаясь поцелуем кожи, заставляя меня дрожать от отвращения. «Мы скончаемся в объятиях друг друга, смешав нашу кровь и став единым целым. Разве не прекрасный конец? Впрочем», — хмыкнул он, — «едва ли ты поймешь это. Уверен, что тебе проще отпустить любимую с другим, чем позволить ей умереть. Но я не такой. Наши чувства сильнее смерти. Так что не переживай, Катарина, так или иначе, но мы будем вместе». И вновь прохладные губы сменило давление острых клыков. Вампир был готов в любое мгновение пустить мне кровь. Пресветлый лес, да он совсем поехавший. «Кат!» — прошелестел у меня в голове голос Сайлоса, сосредоточенно глядящего на нас. «Если ты отклонишь голову еще чуть левее, я метну клинок ему в голову. Это его не убьет, но даст тебе возможность вырваться и уйти в сторону. Действуешь по моему сигналу». «Нет», — внезапно решилась я. «Пусть кусает». Желтые глаза напротив резко сузились от злости. «Кат, ты не понимаешь. Эта тварь заставила меня чувствовать себя виноватой в смерти десятка девушек. Он был моим ночным кошмаром почти год. Он моя добыча. Я хочу сама его добить. Пусть даже для этого придется сначала изобразить жертву». «Кат, это опасно». «Нет, он блефует. Знает, что ты не захочешь, чтобы я пострадала. Он не убьет меня и вряд ли серьезно ранит. У твари на меня слишком большие планы. Скорее всего, лишь пустит мне кровь, чтобы доказать серьезность намерений. Зато яд в крови его ослабит. Надеюсь, достаточно, чтобы мы его уже скрутили. Для проклятого полудохлика он чересчур быстро активен». «Ты уверена?» Желтые глаза неотрывно смотрели в мои, словно надеясь переубедить. «Да, что я зря, что ли, этот яд хлебала? В конце концов, я хочу побороть этот страх, что преследовал меня почти целый год. Возможно, это мой шанс». Я до последнего думала, что Сай откажется следовать моему плану. Я же светлая нежная эльфийка, дама в беде и так далее. Но вот руки его снова сжались на рукоятках клинков, потом немного расслабились, и дроу сделал шаг. Слишком медленный, чтобы действительно сойти за попытку внезапной атаки, но достаточный, чтобы спровоцировать тварь у моего горла. Хватка на шее тут же усилилась. Вспышка боли заставила меня тихо застонать сквозь зубы. И вот по шее скользнули первые капли крови, а следом за ними скользнул прохладный язык. Больно было лишь первое мгновение. Если вампир захочет, его укус может даже быть приятен. В отличие от первого раза, сейчас Цезарио не хотел меня пугать. Вот только само ощущение, что к тебе присосалась огромная пиявка, отвратительно. Словно весь пульс моего тела собрался в одном месте, которое постепенно разгоралось теплом. С учетом того, что мужчина, пробуждавший во мне эти ощущения, был мне противен, удовольствие сомнительное. И все же одна мысль и надежда грели мне душу в этот момент. Я ждала. Вампир успел сделать один глубокий глоток, второй, а после... Его клыки вырвались из моего горла с болезненным ощущением, и с хриплым воплем он оттолкнул меня. «Что? Что ты сделала?» Сайлос успел подхватить меня за плечи и тут же толкнуть себе за спину, нацелив клинки на корчащегося в муках вампира. Не передать, какое наслаждение я испытала от этого вида. Даже тот факт, что открытая рана на шее все еще кровоточила, не умаляли моей радости и злорадства. «Это не то, не та кровь!» — прохрипел вампир, судорожно откашливаясь и остервенело стирая оставшиеся капли с губ. «Ты не та!» Цезарев скинул на нас взгляд, мгновенно налившийся алым, и человечность стремительно стала сползать с него, вместе со шметками кожи являя монстра, которым он на самом деле являлся. «Ты обманула меня», — прорычал он, сплюнув остатки моей крови. «Ты такая же подделка, как и все до этого. Нет, ты хуже, чем все, кто был до этого». И вот уже на нас смотрит то же существо, что и несколько дней назад. сухая потрескавшаяся кожа, местами обнажающая череп и мускулы, горящие алым глаза, оскаленные клыки и когти на руках, не уступающие звериным. От одного взгляда на них у меня заныло запястье. Не хотелось бы снова познакомиться с ними ближе. «Держись позади и лучше отойди подальше», — тихо бросил мне через плечо Даркан. «Да уж, учитывая, что мои руки все еще скованы, не хотелось бы попасть этой твари под руку». Но стоило мне попытаться отступить, как вампир зарычал, дернувшись вперед. Тварь не спускала с меня горящего бешенством взгляда, не обращая никакого внимания на дроу с клинками, что прикрывал меня. «Но я же чувствовал!» — бормотал Цезарий, словно сумасшедший. «Той ночью я точно ощутил тот самый вкус, а теперь...» «Он отвратительнее всего, что я пробовал в этой жизни, ты...» «Я готов был подарить тебе вечность, а ты обманула меня!» С ревом он ринулся в мою сторону, чтобы тут же быть отброшенным назад в стену мощным ударом дроу. Вновь оглушительный звон. Комод, в который вампир врезался спиной, брызнул во все стороны щепками и алыми лепестками роз, словно каплями крови. Но едва ли это усмирило его хоть немного. Монстр тут же вновь оказался на ногах. «Я убью тебя!» — прорычал он, найдя взглядом мое лицо. «Ты заплатишь за этот обман!» В когтистой лапе полыхнула тьма, формируясь в меч, и вампир снова бросился ко мне. Раздался оглушительный звон. Скрещенные клинки Сайлоса приняли на себя удар тяжелого двуручника, и пинком он вновь откинул вампира. На стене, куда он влетел, осыпалась краска и осталось пятно крови, но он, словно не ощутив удара, вновь бросился в атаку. Будто одержимый, он не обращал на дроу внимания, раз за разом отбивая его атаки и кидаясь в ответ, пытаясь прорваться через темного ко мне. Я застыла буквально в нескольких шагах за спиной у сражающегося Сайлоса и ничего не могла сделать. Если бы не кандалы, я бы призвала свою секиру и с удовольствием включилась в эту битву. Или выбила из стены пару камней магии и влепила бы их в глотку вампира. Но нет, я вынуждена мешаться, потому что дроу не может нормально теснить тварь, и ему приходится защищать меня снова. И даже то, что все внимание вампира сосредоточено на мне, не дает ему преимущества. Ненавижу чувствовать себя слабой и беспомощной. А без магии и оружия я именно такая? Или нет? Могу ли я сейчас хоть что-то сделать, чтобы помочь дроу? Неужели магия и мускулы и правда единственное, чем я способна отбиться? Ну уж нет. Если бы это было так, я бы не добилась места в магике. И, пожалуй, я знаю, чем могу помочь. Сайлосу нужен только шанс. Момент, чтобы суметь сформировать заклинание, и я его предоставлю. «Знаешь, почему той ночью ты почувствовал правильную кровь?» Громко обратилась я к Цезарию, заставив его замереть с занесенным в руках мечом. «Потому что это правда я. Это меня ты чуть не убил. Моя кровь подарила тебе силу и наградила непрекращающейся агонией. А знаешь почему?» Тяжело дыша, вампир вперился в меня застывшим безумным взглядом, внимательно слушая. А я плавно шагнула чуть в сторону, выходя из-за спины Сайлоса, чтобы отвлечь вампира от его действий. «Ты прав, я тебя обманула». За маской эльфейки скрывалась сущность ведьмы. Широко усмехнулась я. «Весь этот год ты медленно умирал от проклятия в моей крови. А теперь она полна яда. Твоя маленькая кровавая мечта никогда не исполнится. Я та, кого ты желаешь больше всего, но не можешь выпить из меня ни капли. Я отравила себя, лишь бы никогда не достаться тебе». Вампир поверил моим словам сразу. Осознание правды накрыло его, глаза тут же затянулись кровавой пеленой, с горьким и яростным ревом он бросился ко мне. Вот только дроу не терял даром того времени, что мне удалось подарить ему. Сгусток тьмы влетел в бок вампира, выбивая из рук меч и силой впечатывая его в дальнюю стену. Следом тут же метнулась стремительная тень. Два взмаха клинков, и комнату вновь наполнил рев монстра, а рядом со мной приземлились две отрубленные конечности, все еще яростно сжимающие когти. Подозреваю, что вампир мечтал сжать в них мою хрупкую шейку, преломляя позвонки, но, увы, на этот раз развлекаться с его шеей буду я. Правда, сначала над его телом решил поработать Даркан. Развеяв один клинок, темный ухватил безрукое трепыхающееся тело за горло, на мгновение приподнял над собой, чтобы тут же с грохотом впечатать его затылком в каменный пол комнаты, усыпанный осколками ваз и помятыми кровавыми цветами. Под отвратительный хруст костей вампир взвыл в крепкой хватке. Вновь дернулся, но короткий замах клинка и звук взрезаемой плоти оборвали его попытки вырваться. Широкое лезвие с неприятным хлюпающим звуком проломило грудную клетку у самого горла кровопийцы. Где-то из глубины его тела донесся булькающий стон. Я видела, как напряглись плечи дроу, вгоняя клинок глубже. Еще одно небольшое усилие, и лезвие скрылось в груди вампира по самую гарду, пришпиливая его к полу, словно громадную кровавую бабочку. Под моим немного опешившим взглядом, серьезно, я не думала, что клинок можно вот так вогнать в камень. Сайлас поднялся на ноги и вновь призвал в ладонь другой клинок. Еще один замах, и второе лезвие глубоко вошло во все еще дергающееся тело в районе паха, окончательно завершая аналогию с коллекционным насекомым. Теперь все, что мог сделать вампир, это слабо дергать ногами и захлебываться собственной кровью. Но, несмотря на все раны, он все еще был жив. Поднявшись с колен, дроу небрежно вытер рукавом брызги крови с лица и почти сразу оказался рядом со мной. «Кровотечение не останавливается», — мрачно заметил он, откидывая с моего плеча испачканные волосы и рассматривая рану. «Не стоило позволять ему тебя кусать», — пробормотал сквозь зубы, как упрек себе. «Это было мое решение, поверь, я о нем не пожалела». Из внутреннего кармана дроу был извлечен очередной платок, который он аккуратно, но в то же время достаточно сильно прижал к укусу на шее. «Тебе нужно к целителю». «Нет, мне нужно, чтобы ты снял с меня эту гадость», — стряхнула я руками в кандалах. «Рана на самом деле пустячная, да и в любом случае залечивать ее нельзя». «Почему?» — нахмурился Сайлас, на мгновение перестав рыться в кармане и подняв на меня взгляд. «Это наше доказательство», — усмехнулась я. «Теперь у нас есть след укуса на мне, челюсть вампира», — дернула головой в сторону слабо трепыхающегося тела, «и слепки, снятые с других жертв. Все, что нам осталось, — это сравнить их. Я не дам этой твари ни малейшего шанса уйти от ответственности». «Какая же ты сумасбродная!» — покачал головой дроу, извлекая из кармана ключ от кары магов. «Теперь понятно, почему ты так рвалась, чтобы он тебя укусил». Щелчок замка, и я ощутила, как вновь заструилась по венам магия. «Ах, я почти жалею, что выбрала подслушивающий артефакт, а не ключ», — размяла я онемевшие запястья. «Кстати, об этом». Потряся рукой, заставила небольшой, чуть светящийся зеленью камень вывалиться из рукава в ладонь. «Держи наше доказательство, а это я сама подержу». Я перехватила у темного платок и прижала его к ноющей шее, другой рукой впихнув ему артефакт. «И давай уже вызывать наших. Нужно как можно скорее оформить эту тварь», с опаской покосилась на порыкивающее и дергающееся тело. Пусть вампир и выглядел надежно обезвреженным, без руки, намертво пришпиленный к полу, но однажды я уже понадеялась, что он сдох. Второй раз рисковать не хотелось. «Они уже идут сюда. Мы выдвинулись из управления сразу, как я смог связаться с тобой, так что были уже на полпути. И я захватил с собой маяк. Так что они должны прибыть совсем скоро. По ощущениям, я переместился не слишком далеко». «Отлично», — устало вздохнула я. «Неужели все закончилось?» Даже не верилось. Таких сложных дел нам не доводилось раскрывать в страже. Да уж, начало трудовой деятельности в магике у нас с Коннором выдалось более чем запоминающимся. Нет, я понимала, что работа в магике окажется сложнее, а дела запутаннее. Но начинать сразу с маньяка с большим послужным списком не рассчитывала. И теперь, когда преступник пойман, казалось, что все вышло как-то уж слишком просто. Обойдется ли без подвоха? «К сожалению, нет», — заметил Даркан, прерывая мою преждевременную радость. «Нас еще ожидает бесконечное заполнение отчетов и бумаг». «Ой-ой-ой, что-то в шее так закололо!» — притворно застонала я, сильнее прижав платок к укусу и обессиленно прислонившись к стене. Возможно, рана оказалась серьезнее, чем я думала. Может быть, мне даже понадобится больничный. Ты в любом случае будешь проходить по делу как жертва. Так что тебе бумажная волокита не грозит, — усмехнулся Дроу на мой спектакль. Хотя, может, все не так уж и плохо. Это был короткий момент слабости. Ты не сможешь вечно бегать от бумаг. Привыкай. Это такая же часть нашей работы, как и задержание преступников. Для бумажек у меня есть Коннор, пожалуй, я плечами. И тут, что называется, стоит только помянуть. Где-то вдалеке послышался грохот. Мы с Эллосом настороженно переглянулись. Нет, понятно, что мы ожидали подкрепления, но всегда есть вероятность, что пришло оно не к нам, а к преступнику. Сай метнулся к оставшемуся на полу мечу вампира, а я поспешила призвать секиру. В этот раз я в стороне от битвы не останусь. «Не высовывайся», — бросил через плечо Дроу, занимая место передо мной. Я даже не стала возражать. Зачем тратить энергию на бесполезные слова, когда вскоре ее можно будет потратить на полезное действие? Магия и секира со мной, так что я готова в любой момент заступиться за себя. Металлическая дверь в комнату дрогнула от тяжелого удара снаружи. Мы с Айлосом отошли в дальний угол, крепче сжав в руках оружие. Дверь грохнула еще раз, как будто даже промявшись. И еще. А на третьей просто распахнулась, повиснув на одной петле. И в комнату влетел демон в боевом облачении. То есть алая кожа, плечи шире дверного проема, на которых болтается изорванная рубашка. Рост такой, что распрямившись, он царапает потолок рогами и клыки в распахнутой пасти. В руках этот монстр держал огромный меч и, рыча, быстро оглядывал комнату. Даркан, облегченно выдохнув, опустил вампирский клинок. Вовремя. Следом за демоном в комнату влетела огромная кошка с лоснящимся черным мехом, кинжальными клыками, скалящимися на окружающий мир, и тяжелым хвостом, нервно бьющим из стороны в сторону. Рыча, зверь обежал комнату внимательным взглядом, на мгновение задержавшись на распятом вампире и, наконец, замер на мне. Вот тут уже я выдохнула, развеивая секиру. А вот и наша поддержка. Мужчины вернули себе нормальный облик одновременно, и вот уже перед нами стояли Крастен в местами порванной, не выдержавшей трансформации форме, и растрепанный Коннор, все еще сверкавший узким звериным зрачком. «Целые», — коротко уточнил полудемон у начальника. У Катарины укус, но не слишком глубокий. В остальном целый. Хмурый Коннор приблизился ко мне и заставил оторвать платок от раны. Признав мое состояние удовлетворительным, друг прижал мою руку обратно, а после влепил слабенький подзатыльник. «Ач! В следующий раз, когда тебе скажут подождать, меня жди», — недовольно заметил он. «Мы вроде бы с тобой договаривались влипать в неприятности вместе». И объяснять силе эту рану будешь сама. Я не стану прикрывать твою глупость. Лучший друг всегда знает, как надавить эффективнее. Выглядит так, словно тут только что любовный треугольник разрешился. Пробормотал Крастен, оглядывая ворох растоптанных цветов, среди которых валялось обезображенное тело. И получил мой укоризненный взгляд. Хватит с меня этих любовных ассоциаций. «Да ладно, Кат, зато с тварью окончательно разобрались». Невозмутимо пожал плечами полудемон в ответ, подойдя ближе к уже почти не дергающемуся телу в луже крови. «Пусть у вампиров и хорошая регенерация, да и убить их сложно. Но проткнутый насквозь в двух местах, да еще и лишенный рук, особо резвым даже он уже не будет. «Где остальная группа?» — уточнил Даркан. «Подъезжают. Мы с котом вырвались вперед». «Хорошо. Начните пока осматривать дом. Может, здесь найдутся еще какие-то улики». Вряд ли он приобрел его исключительно ради Катарины. У него было не так много времени, чтобы подготавливать для нее отдельный дом. «А этот?» — Крастен легонько пнул тело вампира. «За ним мы сами проследим», — заверил его Даркан. Конор еще раз окинул меня пристальным взглядом и, получив заверение, что я в порядке, вышел вслед за полудемоном выполнять приказ начальства. А я медленно приблизилась к Саю, застывшему над распростертым телом. Цезарий уже почти не двигался, но все же был еще в сознании. Стоило мне показаться в поле его зрения, как в проткнутом горле вампира что-то протестующе захлюпало, а глаза вновь налились кровью и яростью. Тело пару раз слабо дернулось, но клинки дроу держали его крепко. А я застыла, всматриваясь в эти алые, абсолютно безумные глаза, и думала. Вспоминала все подробности и сложности этого дела, сосредоточенно просчитывая возможности. «Сай, скажи, вот рука, отрезанная у вампира, довольно быстро превратилась в засохшую, но если отрубить ему голову, даже если сохнется кожа и мясо, зубы-то останутся на месте?» Цезарио, прекрасно слышавший мой вопрос, замер. Зрачки его расширились, полностью перекрывая алую радужку. «К чему вопрос?» «Да вот подумала кое о чем. Повернулась я сейчас к начальнику и старшему следователю по делу. Он старший. Он состоит в совете и имеет довольно высокий статус в общине. У меня есть опасение, что в дело снова вмешается политика». Желтые глаза пристально вглядывались в мои, и тут губы дроу растянулись в хищной улыбке. «Поздравляю, Кат. Похоже, ты начала осознавать все тонкости работы в магике». Взгляд Сайлоса опустился к телу у наших ног. «Да, зубы останутся. Доказательств достаточно, тем более есть запись с его признанием. А в остальном...» «Задержание столь сильных и опасных преступников — всегда риск. Иногда стражам и следователям приходится и убивать, естественно, исключительно в целях самозащиты». «Ну, конечно». Вампир у наших ног внезапно задергался интенсивнее, издавая яростные стоны. «Знаешь, клыкастый, опустилась я на корточки, чтобы зависнуть над его головой. Я, пожалуй, даже верю, что ты в некотором роде любил меня. Любовь, она ведь бывает разной. У кого-то нежной и трепетной, у кого-то страстной, иногда больной и безумной, а у некоторых просто жестокой. И в последней правила такие же, как и в битве. Или ты...» Я поднялась на ноги, призвала секиру и широко замахнулась. «Или тебя». На грохот из соседних комнат примчались Крастен с Конором и застыли в дверном проеме, пялись на секиру, застрявшую в каменном полу, прямо рядом с клинком дроу, удерживающим неподвижное тело. Он пытался сбежать. Буркнула я на их вопросительные взгляды, с пыхтением пытаясь выдернуть оружие из пола. Что-то я не рассчитала силу, слишком злая была. «Верю, вот ведь досада. И такое случается», — заметил полудемон. Конор окинул меня внимательным взглядом, коротко улыбнулся, и оба ушли обследовать дом дальше. Сайлос подошел, освободил широкое лезвие из каменных плит и вернул секиру мне. А вот на то, чтобы выдернуть из окончательно мертвого тела его клинки, потребовалось куда больше времени. Похоже, дроу в тот момент, когда загонял их в пол, тоже не рассчитал силу. Наверное, тоже от злости.